Глава 17. В тот вечер, ложась спать, я пребывал в некотором смятении, но проснулся на следующее утро с ясным ощущением покоя, словно с моих плеч сняли тяжкий груз. И когда, одевшись, снова подумал о неожиданном повороте в своей судьбе, испытал заметное волнение. Большую часть того утра припоминаю смутно. Помню лишь, что мною овладела мысль в оставшееся время сделать как можно больше из запланированного на следующие несколько дней. Поступить иначе я просто не мог, и после завтрака с небывалым рвением взялся за работу. Бегал вверх-вниз по лестницам, ездил куда-то по запруженным людьми улицам. И хоть сегодня это кажется бессмысленным, должен признать, что, садясь за обеденный стол вскоре после 2 часов дня, я испытывал немалую гордость от того, что в какой-то мере выполнил большую часть намеченного. И в то же время, оглядываясь назад, я с изумлением понимаю, что оставался при этом на удивление отстраненным от всех этих дел. Пока я метался по международному поселку, беседуя со множеством наиболее известных горожан, я, не показывая виду, потешался над серьезностью, с какой они старались отвечать на мои вопросы. Потому что на самом деле, чем дольше я пребывал в Шанхае, тем больше презирал так называемых «столпов местного общества». Почти каждый день мне открывались новые факты, свидетельствовавшие в лучшем случае об их нерадивости или коррумпированности. В то же время ни разу, со времени приезда сюда, я не встретился с выражением стыда, с признанием того, что если бы не политическая близорукость, а зачастую и просто бессовестное поведение ответственных лиц, кризис никогда не смог бы достичь нынешнего уровня. В какой-то момент я оказался в клубе «Шанхай» на встрече с тремя известными представителями местной элиты и, лишний раз убедившись в их пустом самомнении, в том, что они начисто отрицают свою вину в нынешнем, заслуживающем сожаления развитии событий, испытал радостный подъем от того, что мне больше никогда не придется общаться с этими людьми. В такие минуты мне казалось, что я принял верное решение, что убеждения, разделявшиеся здесь, судя по всему, всеми, будто я один несу свою полноту ответственности за разрешение этого кризиса, преувеличено и совершенно необоснованно. Я воображал, какое изумление, а потом гнев и паника отразятся на лицах этих людей, когда они узнают о моем исчезновении. Не надо признать, мысль об этом приносила мне удовлетворение. Позднее, во время обеда, я поймал себя на том, что вспоминаю последнее свидание с Дженнифер в тот солнечный день в ее школе. Мы смущенно сидели в креслах в гостиной, солнце играло на дубовых панелях, и в окне за спиной Дженнифер я видел заросшую травой лужайку на берегу озера. Я уже говорил, что девочка молча слушала, когда я пытался объяснить ей необходимость своего отъезда и необыкновенную важность работы, предстоявшей мне в Шанхае. Время от времени я делал паузу, ожидая ее вопросов или, по крайней мере, каких-нибудь замечаний, но всякий раз она лишь серьезно кивала и ждала продолжения. В конце концов, сообразив, что начинаю повторяться, я спросил: «Ну, Дженни, что скажешь?» Не знаю, чего я ожидал, но, посмотрев на меня несколько секунд, она ответила: «Дядюшка Кристофер, понимаю, что от меня мало пользы, но это потому, что я еще мала. Как только стану старше, я буду помогать тебе. Я смогу тебе помочь, обещаю. А ты, пока будешь в отъезде, помни обо мне, пожалуйста. Помни, что я здесь, в Англии, и что я буду помогать тебе, когда ты вернешься». Это было не совсем то, чего я ожидал, и хотя после приезда в Шанхай нередко раздумывал над ее словами, я все еще не совсем понимаю, что она хотела сказать в тот день. Неужели она не верила в успех моей миссии? Неужели думала, что мне придется, вернувшись в Англию, еще много лет продолжать трудиться над ее выполнением? Впрочем, скорее всего, то были просто слова смущенного ребенка, изо всех сил старавшегося не выдать своего огорчения, и бессмысленно теперь подвергать их глубокому анализу. Однако, сидя в тот день за обедом в ресторане отеля, я снова поймал себя на том, что думаю о нашей последней встрече. Когда я допивал кофе, подошел портье и сказал, что меня просят к телефону. Он проводил меня в будку, находившуюся на площадке при выходе из ресторана, и после недолгих пререканий с оператором я услышал голос, показавшийся мне смутно знакомым. «Мистер Бэнкс, Мистер Бэнкс, я, наконец, вспомнил. Я молчал. Мне казалось, что пророни я хоть слово, наш с Сарой план сорвется. Но тут человек произнес: «Мистер Бэнкс, вы меня слышите? Я вспомнил нечто важное. О доме, который нам не удалось в свое время обыскать». И я понял, что это инспектор Кун. Его голос, хоть и криплый, звучал на удивление молодо. «Инспектор, простите меня. Вы застали меня врасплох. Говорите, что вы вспомнили?» «Мистер Бэнкс, порой, когда я позволяю себе выкурить трубочку, это освежает память. Многое из того, что было давно забыто, оживает перед глазами. Поэтому я решил еще один раз предаться греху и вспомнил, что сказал нам тогда подозреваемый. Дом, который мы не смогли обыскать, находился прямо напротив дома человека по имени Е. Чэнь». «Е. Чэнь? Кто это?» «Понятия не имею. Большинство бедняков не знают названий улиц. Они называют адреса по именам жильцов. Дом, который нам не дали обыскать, находится напротив дома Е. Чэня». «Е. Чэнь? Вы уверены, что это верное имя?» «Да, уверен. Я очень ясно видел прошлое». «Это распространенное имя? Скольких людей в Шанхае могут так звать? К счастью, подозреваемый сообщил нам еще одну деталь. Это Е. Чэнь. Он слепой. Дом, который вы ищете, находится напротив дома слепого Е. Чэня. Конечно, тот человек мог переехать или умереть, но если вам удастся выяснить, где он жил в то время...» «Разумеется, инспектор, это чрезвычайно важная информация. Я рад. Так и думал, что для вас это будет важно». «Инспектор, не знаю, как вас благодарить». Время поджимало, поэтому, положив трубку, я не стал возвращаться в ресторан, а сразу отправился к себе в номер собирать вещи. Помню, размышляя над тем, что взять с собой, я испытывал странное чувство нереальности происходящего и в какой-то момент, усевшись на кровать, уставился на видневшееся в окне небо. Меня поразило то, что еще накануне эта информация стала бы основой чего-то чрезвычайно важного в моей жизни. Но вот я сижу, прокручивая ее в голове, и она уже кажется мне чем-то относящимся к прошлой эпохе. Должно быть, у меня еще оставалось свободное время, потому что, когда ровно в половине четвертого раздался стук в дверь, я уже довольно долго праздно сидел в кресле. Открыв дверь, я увидел молодого китайца, от силы лет 20, одетого в халат и с шапкой в руке. «Я ваш шофер, сэр», — вежливо представился он. «Если у вас чемодан, я его нести». Сидя в машине, стремительно удалявшейся от отеля Катай, и глядя на залитую послеполуденным солнцем и забитую людьми нанкинскую дорогу, я испытывал странное чувство, будто смотрю на все это издалека. Потом, удобно устроившись на заднем сиденье, с удовольствием предоставил течение событий воле шофера, который, несмотря на молодость, казался достаточно опытным. Меня подмывало спросить, где его нашла Сара, но я вспомнил ее предупреждение не говорить ничего лишнего и промолчал, а вскоре мои мысли были уже далеко. Я думал о Макао. Однако минут через 10 я неожиданно для себя перегнулся через спинку переднего сиденья и спросил у молодого человека: «Простите, но не знаете ли вы случайно человека по имени Е. Чэнь?» Шофер продолжал смотреть вперед, не отвлекаясь от дороги, и я уже готов был повторить вопрос, когда он ответил: «Е. Чэнь? Слепой актер?» «Да. Мне известно, что он слеп, но я не знал, что он актер». «Он не знаменитый актер. Е. Чэнь играть, когда я был мальчик». «Вы хотите сказать, что знаете его?» «Нет, я его не знать, но знать, кто он». «Вам нужен Е. Чэнь, сэр?» «Нет-нет, не он сам. Просто его имя случайно всплыло в разговоре. Вообще-то не важно». До конца поездки я больше не проронил ни слова. Мы петляли по совершенно неизвестным мне маленьким улочкам, и к тому времени, когда машина остановилась в каком-то тихом проулке, я полностью потерял представление о том, где нахожусь. Молодой человек открыл дверцу и вручил мне мой чемодан. «Вон тот магазин», — указал он, — «где фонограф?» На противоположной стороне улицы находился маленький магазинчик с унылой витриной, в которой действительно был выставлен фонограф. Вывеска на английском языке гласила: «Граммофонные записи. Валики для пианино. партитуры. Окинув взглядом улицу, я увидел, что мы с молодым человеком на ней одни, если не считать двух рикш, стоявших возле своих повозок. Взяв чемодан, я собрался было перейти улицу, но вдруг что-то заставило меня спросить. «Простите, вы не могли бы немного подождать?» Молодой человек удивился. «Леди Медхерст велеть привозить вас сюда. Да, конечно, но это моя личная просьба. Я попросил бы вас задержаться совсем ненадолго, на тот случай, если возникнет нужда в ваших дальнейших услугах. Разумеется, вы можете больше и не понадобиться, но на всякий случай. Вот, я полез в карман и достал несколько банкнот. Я оплачу потерянное вами время». Лицо молодого человека вспыхнуло гневом. Он отвернулся от денег так, словно я предложил ему что-то непристойное. С сердитым выражением лица, усевшись за руль, он шумом захлопнул дверцу. Я понял, что допустил ошибку, но мне было не до церемоний. К тому же, несмотря на свой гнев, мотора шофер заводить не стал. Сунув деньги обратно в карман и подхватив чемодан, я поспешил на другую сторону улицы. Магазинчик был крошечным и захламленным. Солнце лилось через стекло витрины, но странным образом освещало лишь несколько пыльных островков. У одной стены стояло пианино с пожелтевшими клавишами, на подставке для нот были выставлены граммофонные пластинки без конвертов. На пластинках виднелась не только пыль, но и паутина. Странные лоскуты толстого бархата, по виду они напоминали обрезки театрального занавеса, были развешаны на стенах вперемешку с фотографиями оперных певцов, балетных танцовщиков и танцовщиц. Я ожидал увидеть Сару, но единственным человеком в комнате оказался сидевший за прилавком тщедушный европеец с острой темной бородкой. «Добрый день!» — поприветствовал он меня с немецким акцентом, оторвавшись от лежавшей перед ним бухгалтерской книги. Потом, смерив меня взглядом с головы до ног, спросил: «Вы англичанин?» «Да, добрый день. У нас есть несколько английских пластинок. Например, «Только ты» в исполнении Мими Джонсон. Не желаете?» Что-то в его интонации наводило на мысль. Это первая часть условного кода. Но сколько ни шарил я в закоулках собственной памяти в поисках пароля или ключевой фразы, которую Сара могла мне сообщить, ничего подходящего там не находил. В конце концов я сказал: «У меня здесь, в Шанхае, нет фонографа. Но я очень люблю Мими Джонсон. Однажды, несколько лет назад, я даже был на ее концерте в Лондоне. Неужели?» У меня складывалось отчетливое ощущение, что мой ответ его озадачил, поэтому я добавил: «Послушайте, моя фамилия Бэнкс. Кристофер Бэнкс. Бэнкс. Мистер Бэнкс». Мужчина повторил мое имя без всякого выражения. «Если вы любите Мими Джонсон, я могу поставить для вас эту пластинку. Пожалуйста». Он стал копаться под прилавком, а я, воспользовавшись случаем, оглянулся и сквозь витринное стекло увидел, что двое рикш продолжали болтать и смеяться, а молодой человек все еще сидел в машине. Это меня обрадовало, потому что я уже начал сомневаться, не произошло ли какой-нибудь нелепой ошибки. В этот момент помещение заполнили мелодичные, томные звуки джазового оркестра. Запела Мими Джонсон, и я вспомнил, каким бешеным успехом пользовалась эта песенка несколько лет назад в лондонских клубах. Через несколько минут до меня дошло, что тщедушный мужчина указывает куда-то в глубину помещения, где висела тяжелая темная портьера. Только теперь я заметил, что за ней скрывался дверной проем. Отодвинув портьеру, я очутился во внутренней комнате. Сара в легком пальто и шляпе сидела на деревянном сундуке. В ее мундштуке дымилась сигарета, и комната размером с платяной шкаф уже плавала в дыму. Повсюду лежали стопки граммофонных пластинок и непереплетенных нот, сложных в разнокалиберные ящики и коробки из-под чая. Окна в комнате не было, но я заметил заднюю дверь, ведущую на улицу. Дверь была немного приоткрыта. Ну вот и я. У меня с собой всего один чемодан, как вы велели, зато у вас, как вижу, целых три. В одном у меня только Этельберт, мой плюшевый мишка. Он всегда путешествует со мной. Глупо, правда? Глупо? Вовсе нет. Когда мы с Сесилом отправлялись сюда, я упаковала Этельберта вместе с кучей других вещей. Открыв чемодан, увидела, что у него отвалилась лапа. Поэтому на сей раз, пожертвовав несколькими тряпками, Одной больше, одной меньше, какая разница? Положила его отдельно. Это и впрямь глупо. Нет-нет, я прекрасно вас понимаю. Это же Этельберт. Сара встала. Мы поцеловались. Полагаю, весьма картинно, как в кино. Произошло это именно так, как я всегда представлял, если не считать получившегося на удивление неловким объятия. Моя правая нога упиралась в тяжелый ящик, и я не мог повернуться, не рискуя упасть. Потом Сара отступила на шаг, не отводя взгляда от моего лица. «Все готово?» — спросил я. Она ответила не сразу, и я подумал, что она хочет еще раз поцеловать меня, но в конце концов она кивнула. «Все. Только нужно подождать еще несколько минут, а потом выйдем через эту дверь». Она махнула рукой в сторону задней двери. «Дойдем до пристани. Лодка доставит нас на пароход, стоящий в 2 милях вниз по реке. А там нас ждет Макао». «А Сесил о чем-нибудь догадывается?» «Я весь день его не видела. Сразу после завтрака он отправился в одно из своих любимых заведений. Думаю, он все еще там». «Вы должны были его подготовить?» «Теперь это не наше дело». «Наверное, вы правы». У меня вырвался неожиданный смешок. «Видимо, наше дело теперь — поступать так, как мы решили». «Кристофер, что-то не так?» «Нет-нет, просто я пытаюсь. Мне только хотелось». Я протянул руку с намерением снова притянуть ее к себе, но она сделала предупреждающий жест и сказала: «Кристофер, думаю, вам лучше сесть». «Не волнуйтесь, потому что у нас будет уйма времени и для этого тоже». «Да, конечно, простите. Когда мы окажемся в Макао, нужно будет тщательно подумать о будущем, подумать о том, где нам будет хорошо и где будет хорошо для Дженнифер. Мы разложим на кровати карты, будем смотреть из окна на море и строить планы. Не сомневаюсь, что мы будем спорить. Я с нетерпением жду этих споров. Да сядьте вы, наконец, садитесь вот сюда». Я хотел сказать: «Послушайте, если все равно приходится ждать, я выйду ненадолго, мне нужно кое-что сделать». «Кое-что? Что именно?» «Ну, кое-что. Не волнуйтесь, я совсем ненадолго, всего на несколько минут. Видите ли, мне нужно кое-кого кое о чем спросить». «Кого?» «Кристофер, не думаю, что в данный момент нам следует с кем бы то ни было разговаривать. Я прекрасно понимаю, что следует соблюдать осторожность и все такое. Нет-нет, не беспокойтесь. Это лишь тот молодой человек, которого вы за мной прислали. Ну, тот, который привез меня сюда. Мне просто нужно задать ему один вопрос». «Да он наверняка уже уехал». «Нет, не уехал. Он все еще там, на улице. Послушайте, я мигом». Откинув штору, я поспешно вышел обратно в помещение магазинчика. Тщедушный мужчина с бородкой удивленно посмотрел на меня. «Вам понравилось, Мими Джонсон?» — спросил он. «Да, прекрасно. Мне просто нужно выскочить на секунду. Позвольте прояснить ситуацию, сэр. Я швейцарец. Между нашими странами нет никакой враждебности. Разумеется, это замечательно. Я вернусь через минуту». Перебежав улицу, я подскочил к машине. Заметив меня, молодой человек опустил стекло и вежливо улыбнулся. От его недавнего гнева, судя по всему, не осталось и следа. Склонившись к окошку, я спросил: «Послушайте, этот Е. Чень, вы не знаете, где можно его найти?» «Е. Чень? Он жит здесь, неподалеку». «Е. Чень? Я имею в виду слепого Е. Ченя». «Ну да, он жит вон там». «Его дом находится поблизости?» «Да, сэр». «Послушайте, вы, кажется, не совсем понимаете. Вы хотите сказать, что дом Еченя, слепого Еченя, совсем близко отсюда?» «Да, сэр, пешком можно дойти, но если хотите, я довести вас». «Слушайте меня, это очень важно. Знаете ли вы, как давно Ечень живет в этом доме?» Молодой человек подумал и ответил: «Он всегда в нем жить, сэр. Когда я маленький, он уже жить там». «Вы уверены?» «Это чрезвычайно важно. Вы уверены, что этот Ечень слепой и что он давно живет в этом доме?» «Я же говорить вам, сэр, он жить там, когда я быть мальчишка. Думаю, он жить там очень, очень давно». Выпрямившись, я глубоко вздохнул. Потом снова склонился к окошку и сказал: «Вы должны меня туда отвезти. Я имею в виду на машине. Но только все нужно сделать осторожно. Я хочу, чтобы вы меня туда довезли, но остановились, не доезжая до дома. Где-нибудь, откуда мы сможем хорошо видеть дом, стоящий напротив дома Еченя. Понимаете?» Я сел в машину. Молодой человек завел мотор, развернул машину и въехал в узкий соседний переулок. В голове моей теснилось множество мыслей. должен ли я сообщить ему цель нашей поездки. Я даже хотел поинтересоваться, есть ли у парня в машине оружие, но решил, что подобный вопрос может его напугать. Мы вновь свернули за угол и очутились на еще более узкой улочке. Потом опять сделали поворот, и машина остановилась. Я подумал, что мы уже приехали, но вскоре понял, почему мы встали. Прямо перед нами толпа мальчишек пыталась увести с улицы, видимо, заблудившегося буйвола. Мальчишки никак не могли решить, как им действовать, и один из них, наконец, стукнул буйвола палкой по носу. Я испугался, вспомнив, как в детстве мама предупреждала меня, что эти животные опасны, если их разозлить. Однако буйвол никак не прореагировал, и мальчишки продолжали спор. Шофер несколько раз посигналил, но никто не обратил на это никакого внимания, и в конце концов он с тяжелым вздохом стал разворачивать машину. Мы поехали по параллельному переулку. Водитель, судя по всему, почувствовал себя здесь неуверенно, потому что, сделав еще несколько поворотов, остановился и, развернувшись, поехал обратно. На сей раз никаких препятствий мы не встретили, и в какой-то момент выехали на грунтовую дорогу пошире, посреди которой тянулась глубокая колея, а вдоль тротуара стояли ветхие деревянные лачуги. «Поскорее! Пожалуйста!» — поторопил я шофера. «У меня очень мало времени». Как раз в этот момент землю сотряс оглушительный взрыв. Молодой китаец продолжал вести машину ровно, но в его взгляде появилась тревога. «Обстрел!» — произнес он. «Снова начинаться обстрел!» «И, похоже, очень близко», — добавил я. В течение нескольких следующих минут мы сделали немало новых поворотов и миновали множество маленьких деревянных домишек. Чтобы распугать детей и собак, водитель непрерывно сигналил. Потом машина снова остановилась, и он раздраженно хмыкнул. Посмотрев вперед, я увидел, что улица перегорожена баррикадой из мешков с песком и колючей проволоки. «Приходится объезжать», — сказал молодой шофер. «Иначе никак». «Но мы ведь должны быть где-то очень близко от дома». «Да, очень близко. Но дорога перекрыть, поэтому снова объезжать. Потерпите, сэр. Скоро быть на месте». Тем не менее, в поведении китайца была заметна перемена. Прежняя уверенность исчезла. И теперь я с удивлением увидел в нем совсем юного человека, наверное, всего-то лет 15, от силы 16. Какое-то время мы двигались по грязным вонючим задворкам, где легко могли в любой момент увязнуть в сточной канаве, но непостижимым образом водителю удавалось каждый раз удержать колеса на самом краю. Мы постоянно слышали в отдалении звуки стрельбы и видели людей, спешивших укрыться в домах или каких-нибудь убежищах. Но дети и собаки продолжали бегать прямо по дороге, не чувствуя опасности. Когда мы тряслись по ухабам, проезжая двор какой-то маленькой фабрики, я спросил: «Послушайте, почему бы вам не остановиться и не спросить у кого-нибудь дорогу?» «Потерпите, сэр». «Потерпеть? Но ведь мы заблудились. Скоро приехать, сэр». «Бред. Почему вы так упорствуете? Это вообще типично для китайцев. Вы заблудились, но не хотите в этом признаться. Мы катаемся уже, кажется, целую вечность». Он ничего не ответил и выехал на очередную разбитую дорогу, круто поднимавшуюся вверх меж высевшихся с обеих сторон гор мусора. В этот момент где-то уже совсем близко раздался новый оглушительный взрыв, и молодой человек нажал на тормоз. «Сэр, думаю, нужно возвращаться». «Возвращаться? Куда возвращаться?» «Стрелять совсем близко. Здесь опасно. Что значит близко?» И тут меня осенило. «Мы что, недалеко от Чапея?» «Сэр, мы в Чапей. Мы уже давно в Чапей». «Что? Вы хотите сказать, мы выехали за пределы поселка? Сейчас мы в Чапей. Но, боже милостивый, в Чапей? Слушайте, вы глупец. Вам это известно? Вы сказали мне, что этот дом находится рядом. А теперь мы заблудились. И, возможно, оказались в опасной близости от линии фронта. И выехали за пределы международного поселка. Вы настоящий дурак. Знаете почему? Нет? Так я вам скажу. Вы притворяетесь, будто знаете гораздо больше, чем на самом деле. Вот что я называю глупостью. Вы настоящий идиот, слышите? Полный идиот!» Он остановил машину, открыл дверцу, выбрался и, не оборачиваясь, пошел прочь. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться и оценить ситуацию. Мы преодолели большую часть подъема, машина стояла на грязной дороге, окруженная горами битого кирпича, скрученной проволоки и чего-то напоминающего искореженные останки старых велосипедных колес. Молодой человек удалялся по тропинке и был почти на вершине холма. Выскочив из машины, я кинулся за ним. Он наверняка слышал, что я приближаюсь, но не оглянулся и не ускорил шаг. Догнав шофера, я схватил его за плечо. «Послушайте, ну извините», — сказал я, запыхавшись. «Я приношу вам свои извинения. Мне не следовало так горячиться. Я сожалею, искренне сожалею. Но вы ведь и понятия не имеете, как много все это для меня значит. А теперь, пожалуйста». Я махнул рукой в сторону машины. «Поедем дальше». Молодой человек не смотрел на меня. «Больше никакой езды», — сказал он. «Послушайте, я же извинился. Ну, прошу вас, будьте благоразумны. Больше никакой езды. Здесь слишком опасно. Стрелять очень близко». «Да поймите же, мне очень важно найти этот дом. Действительно очень важно. Пожалуйста, скажите честно, вы заблудились? Или все-таки знаете, где находится этот дом?» «Я знать дом, но теперь слишком опасно. Стрелять очень близко». Словно в подтверждение его слов вдруг застрекотали пулеметы. Судя по всему, находились они довольно далеко, но невозможно было определить, в какой стороне. Мы стали озираться вокруг и вдруг почувствовали себя совершенно незащищенными здесь, у вершины холма. «Тогда вот что», — сказал я, доставая из кармана блокнот и карандаш. «Вижу, вы больше не хотите участвовать во всем этом. И могу вас понять. Еще раз приношу извинения за то, что был с вами груб. Но прошу вас сделать для меня еще кое-что, прежде чем вы уйдете. Напишите здесь адрес. Ячене». «Нет адрес». «Хорошо. Тогда нарисуйте карту. Обозначьте направление. Ну, хоть что-нибудь. Пожалуйста, сделайте это для меня. Или подвезите меня к ближайшему полицейскому участку. Конечно, с этого и следовало начинать. Мне нужны хорошо обученные вооруженные люди. Прошу вас». Я протянул ему блокнот и карандаш. Несколько страничек в блокноте были исписаны заметками, сделанными мной утром. Китаец листал их, пока не нашел чистую страничку, и сказал: «Нет, английский. Не уметь писать английский, сэр». «Тогда напишите, как умеете. Начертите карту, что угодно, и побыстрее, пожалуйста». Кажется, он понял важность того, о чем я его просил. Несколько секунд шофер сосредоточенно размышлял, потом начал быстро писать. Заполнил одну страничку, другую. После четвертой или пятой воткнул карандаш обратно в спираль, скреплявшую листки, и вернул мне блокнот. Я просмотрел то, что он написал, но, разумеется, ничего не понял в китайских иероглифах. Тем не менее я кивнул. «Благодарю. Огромное вам спасибо. А теперь, пожалуйста, довезите меня до полицейского участка. Потом можете отправляться домой». «Полицейский участок там, сэр». Он сделал еще несколько шагов в прежнем направлении и указал вниз, туда, где у подножия холма, ярдах в 200, виднелись серые строения. «Полицейский участок там, сэр», — повторил он, — «там». «Но в каком доме?» «Там, с флагом». «Да, вижу». «Вы уверены, что это полицейский участок?» «Уверен, сэр». «Полицейский участок». Оттуда, где мы стояли, дом действительно был похож на полицейский участок. Более того, теперь мне было видно, что пытаться подъехать туда бессмысленно. Тропинка была слишком узкой для машины. А начни мы искать объездные пути, могли бы снова заблудиться. Я положил блокнот в карман и подумал, не наградить ли мне юного шофера несколькими банкнотами, но вспомнил, как он обиделся в прошлый раз, и сказал: «Вы мне очень помогли. Отсюда я дойду сам». Молодой человек пожал плечами. Кажется, он так и не смог простить меня. И, развернувшись, пошел обратно к машине.